Арина хотела сказать что-то еще, но в комнату вошел бородатый Платон Гордеевич. В руках он держал стул, который донес до середины комнаты и поставил на пол. После чего бородач сел на стул, откинулся на его спинку, закинул ногу на ногу и оглядел нас с Ариной. «Боитесь, что сбежим?» – поинтересовалась княжна. Помощник эльфа ничего не ответил. «Если поможете нам сбежать, мой отец хорошо вас отблагодарит», – сказала Арина. И снова ответом ей была тишина. «Очень хорошо отблагодарит». Бородач продолжил игнорировать княжну. «И еще этим вы спасете себе жизнь. Мой отец рано или поздно все равно все узнает и накажет вас всех». Не думаю, что Арина рассчитывала на успех своей инициативы. Скорее всего, она просто выполнила дежурные установки при похищении, попробовала сначала подкупить, затем напугать. Но перед нами был не простой охранник, а человек, явно приближенный к организаторам похищения, поэтому княжна не стала продолжать уговоры по причине их явной бесперспективности. В тишине мы просидели примерно полчаса. Потом дверь отворилась, и в комнату вошел Левашов. В этот раз он был один. Бородач посмотрел на молодого графа, тяжело вздохнул и сказал: «Олег Семенович, вам запрещено находиться рядом с пленниками. У меня есть распоряжение за этим следить. Поверьте, мне это неприятно, но приказ есть приказ». «Я все понимаю, Платон Гордеевич», — совершенно спокойно ответил Левашов. «Но у меня есть письменное разрешение находиться здесь». «Письменное разрешение?» — бородач искренне удивился. «От кого?» «Вот, извольте взглянуть». Олег подошел к Платону Гордеевичу и протянул ему сложенный в четверо лист. Помощник эльфа взял бумагу и стал ее разворачивать. В этот момент Левашов резко выхватил из-за пояса нож и воткнул его бородачу прямо в горло. Почти сразу же вытащил и нанес еще несколько ударов, сначала тоже в горло, а затем в область сердца. Молодой граф обезумел окончательно, он свалил Платона Гордеевича со стула на пол и примерно минуту наносил ему удары ножом по всему телу, после чего пнул бездыханное тело и с невероятной ненавистью в голосе прокричал: «Я сам решаю, где мне можно находиться и что делать». После этого Левашов подошел к Арине, оглядел ее, оскалившись в безумной улыбке, затем подошел ко мне и оглядел меня. Ни я, ни Арина не рискнули что-либо сказать. Вид сумасшедшего маньяка с окровавленными руками и ножом к разговорам с ним не располагал. «Страшно?» – спросил Левашов неожиданно спокойным голосом. «Решил нас по-быстрому убить?» – не удержался я. «Ты уверен, что это лучшая затея? Подумай хорошо, рано или поздно все это всплывет. Зачем тебе такие проблемы?» «По-быстрому убить?» – молодой граф безумно захохотал и закричал. «Не еет, быстро не получится. Так легко вы не отделаетесь». Левашов так быстро переходил из одного эмоционального состояния в другое, что никаких сомнений у меня не осталось, он однозначно сошел с ума. «Вы будете мучиться долго, максимально долго, возможно, не один день», — сообщил нам сумасшедший маньяк и достал из кармана два шприца с каким-то раствором. Затем он подошел к Арине, ударил ее наотмашь по щеке и вколол ей внутривенно содержимое шприца. Затем наступила моя очередь. Я тоже получил затрещину и инъекцию. Сознание сразу же затуманилось. Левашов отвязал меня от стула, закинул на плечо и понес к выходу. В коридоре я заметил убитого охранника, лежавшего на полу. Сумасшедший граф вынес меня на улицу и бросил на землю возле большого внедорожника. Я заметил, что возле дома лежит еще один убитый мужчина. Похоже, Левашов устроил натуральную резню нашим похитителям, воспользовавшись тем, что ничего подобного от него явно никто не ожидал. Я попытался приподнять голову, чтобы разглядеть местность, но сил не было, да и сознание уже было где-то далеко, и я отключился. Глава 4. Несмотря на поздний час, Кесарь Романов находился в своем кабинете. Уже который день ему приходилось ночевать на работе. Слишком много всего навалилось в последнее время. Обострились отношения с Англией. Королева Виктория II выражала крайнее недовольство нейтральной позицией России в британско-китайском противостоянии и усилением русской миротворческой миссии на Балканах. Разведка уже доложила кесарю, что британская корона готовит несколько акций по принуждению России к невыгодному сотрудничеству, но что это были за акции, и когда их стоило ожидать, никто не знал. В самой России тоже не все было гладко. Фракция эльфов в Дворянской думе фактически блокировала работу Верхней палаты законодательного собрания. Эльфы, возмущенные последними инициативами кесаря и в первую очередь его предложением реставрировать монархию, препятствовали принятию закона о проведении референдума по этому вопросу. К традиционным проблемам с Англией и эльфами добавилась странная провокация на белорусско-польской границе. Вооруженный до зубов отряд польских партизан, прикрываемый двумя сильными магами, прорвался на территорию Беларуси, с шумом дошел до деревни Семеновка, на подходе к которой был почти полностью ликвидирован. Всего несколько человек, включая магов, смогли вернуться на польскую территорию. И хоть Польша через послов принесла официальные извинения Беларуси и Российской Федерации и пообещала провести расследование, а Священная Римская империя выразила сожаление и на всякий случай сообщила, что ее ограниченный контингент в Польше не контролирует этот район, легче этого не становилось. Романов понимал, просто так такие инциденты не случаются. Все эти неприятности происходили на фоне и без того напряженного рабочего графика кесаря. Александр Петрович спал по 4 часа в сутки, но высокий уровень владения магией, позволявший Романову черпать дополнительную энергию из окружающего мира, помогал ему быть в форме, и, казалось, ничто не может выбить кесаря из колеи. Однако беспрецедентное по своей наглости и размаху нападение на автомобиль с дочерью одного из его ближайших соратников, совершенное практически в центре столицы в дневное время на глазах у сотен горожан, заставило Александра Петровича нервничать. Это было уже чересчур. Романов понимал, реагировать на такое нужно быстро и жестко. Поэтому он и собрал экстренное совещание, на которое пригласил лишь тех, кому мог доверять больше всего и кого считал своими самыми верными соратниками. В кабинете, помимо его хозяина, находились глава КФБ России граф Валуев, руководитель столичного департамента КФБ граф Милютин и сотрудник администрации кесаря князь Глебов. Помимо этих трех человек, кесарь доверял еще князю Зотову, но тому в силу сложившихся обстоятельств было не до совещаний. «У меня нет слов, господа, чтобы выразить, насколько я потрясен», — сообщил кесарь собравшимся. «И дело даже не в том, что Федор Сергеевич не посторонний для меня человек. Само преступление – дикость. Даже во время беспорядков и столкновений в 2011 году никто не взрывал машины в столице. Это не просто война между родами, произошедшая выходит за рамки конфликта семей. Стрельба из гранатометов в центре Великого Новгорода – это терроризм. Это вызов всему нашему обществу. И мы должны на этот вызов ответить незамедлительно и самым суровым образом. Но вот только для начала нам надо выяснить, кто это сделал. Есть ли у нас на этот счет какие-нибудь предположения? Мы работаем над этим, Александр Петрович», – ответил Валуев. «Мы проанализировали всю доступную нам информацию. В первую очередь, конечно же, под подозрение попадает молодой граф Левашов. Он обвинил Федора Сергеевича в убийстве своих родителей и собирался инициировать по этому поводу суд чести. И хоть он не обещал мстить, но объективно, сейчас он единственный, у кого есть открытый конфликт с Зотовыми. К тому же он исчез после нападения, а возле расстрелянной машины нашли тело начальника службы безопасности Левашовых, Березина. Правда, есть два момента, которые склоняют меня к тому, чтобы не подозревать нового главу рода в этом нападении, точнее, не делать его главным подозреваемым. Что это за моменты?» — поинтересовался кесарь. «Во-первых, молодой граф Левашов хоть и стал главой рода и имеет все полномочия и верных людей, но он вряд ли способен на организацию такой сложной операции в столь короткие сроки. Да и вряд ли у него хватило бы духу и смелости на такое. А если ему кто-то помог?» — спросил кесарь. «Все равно, слишком мало времени. Очень уж грамотно все провели. Такое не два и не три дня надо готовить», — ответил Валуев. «И второе, что не вяжется с версией мести, это похищение дочери Федора Сергеевича. Если бы Левашов хотел отомстить, логичнее было бы убить княжну. А еще логичнее не ее, а самого Зотова. Зачем похищать девушку? К тому же еще и не одну. В машине находился парень, который спас ее от изнасилования, и которого Федор Сергеевич взял под защиту. Кстати, это отдельная история, и мы к ней вернемся. Так вот, парень тоже исчез. И мне это все кажется очень странным. Есть еще третий момент, который запутывает ситуацию еще сильнее», — вступил в разговор Милютин. «На месте нападения обнаружили 4 тела. В машине — водителя и начальника службы безопасности Зотовых, а снаружи — двоих нападавших. С одним из них сразу все было ясно. Это, как уже сказал Игорь Денисович, СБшник Левашовых Березин. А вот второго долго не могли опознать. И буквально перед самым совещанием мне сообщили, что личность неизвестного нападавшего раскрыта. Это личный охранник Дубинина. Того самого?» — не скрывая удивления, спросил кесарь. «Да», — ответил Милютин. «Валентин Андреевич Дубинин, первый заместитель губернатора Великого Новгорода и ближайший соратник Троекурова. Вот это поворот», — не удержался от замечания Глебов. «Интересно, как Валентин Андреевич это прокомментирует. Полагаю, скажет, что удивлен и обескуражен. По крайней мере, я бы на его месте именно так и сказал», — ответил Милютин. «Но устроит ли такой ответ Федора Сергеевича?» «Федора Сергеевича ничего не устроит, кроме найденной дочери, живой и невредимой. Он сейчас в бешенстве, похищена наследница и убиты два верных человека. Я общался с ним, пытался обсудить произошедшее, но у него сейчас только и разговоров, что о поисках Арины и мести. Ему надо немного остыть. Я приказал личность четвертого погибшего держать в тайне до моего отдельного распоряжения. Не хватало нам еще, чтобы Федор Сергеевич решил на горячую голову разбираться с Дубининым. Верное решение, Иван Иванович», — похвалил Милютина Кесарь. «Усугублять ситуацию не стоит. Нам сейчас нужно тщательно провести расследование, а после найти и жестко наказать виновных. Повторюсь, происшествие вышло за рамки конфликта родов. Это вызов всему обществу. Если мы сегодня не покажем, что власть прикладывает все усилия, чтобы улицы столицы были безопасными, то завтра каждый, кто может себе это позволить, будет передвигаться по городу в сопровождении кортежа из броневиков. И мы даже не заметим, как Великий Новгород превратится в Токио или Гонконг. Полностью с вами согласен, Александр Петрович. Безопасность столицы – это то, чем мы всегда по праву гордились», — сказал Милютин. «Уровень преступности в Великом Новгороде ниже, чем в Москве и Петербурге, при том, что те города напичканы камерами, а столицы нет. И этот недостаток нам тоже нужно исправить», — заявил Кесарь. «Прямо с завтрашнего дня займитесь этим. До конца года в столице должна функционировать хотя бы простейшая система наружного наблюдения, а со временем ее следует довести до уровня московской или петербургской. Но принятие решения об установке камер наружного наблюдения на улицах и в общественных местах находится исключительно в ведении муниципалитетов. КФБ не может их поставить, у нас и бюджета на это нет. Более того, мы даже не можем поднять этот вопрос, это компетенция МВД. Я это все понимаю, вот вы и займитесь тем, чтобы МВД инициировал, а муниципалитет поставил, а средства выделим из федерального бюджета. Но даже муниципалитет не может сделать это без городского референдума», — стоял на своем глава столичного КФБ. «Как я уже сказал, преступлений на 100 тысяч населения в столице меньше, чем в Москве и Петербурге, особенно тяжких, а народ не хочет находиться под тотальным контролем. Троекуров ни за что не пойдет на непопулярные меры, тем более, в следующем году выборы. Думаю, беспрецедентное по своей дерзости и размаху разбойное нападение в центре города и похищение дочери уважаемого аристократа – достаточная причина, чтобы задуматься о безопасности», – возразил Романов. «И как бы это происшествие не оказалось пробным шаром, я всерьез опасаюсь, что за ним последуют другие, если мы быстро и жестко на него не отреагируем. Я полностью поддерживаю вашу точку зрения, Александр Петрович, и я двумя руками за видеонаблюдение», — сказал Милютин. «Я лишь высказал опасения, что князь Троекуров на это не пойдет. У него и так сейчас самый низкий рейтинг за все время пребывания у власти. Он очень боится проиграть следующие выборы. И я боюсь, как бы наоборот он не ушел в оппозицию и не возглавил протесты против навязываемого федеральными властями тотального контроля. Человек он, мягко говоря, не сильно принципиальный, и если уж на то пошло, не очень порядочный. Такой удобный случай, чтобы поднять популярность среди жителей, он вряд ли упустит. Вот потому я и прошу лично вас, Иван Иванович, заняться этим вопросом. Тем более у вас и козырь в руках неожиданно появился в виде Дубинина. Я вас понял, Александр Петрович. Постараюсь все решить в кратчайшие сроки. Надеюсь, МВД в этом деле будет помогать, а не противодействовать. Поддержу Ивана Ивановича», — вступил в разговор Глебов. «В последнее время Мещерский занимает какую-то странную позицию. Не всегда можно быть уверенным в его поддержке. Он как глава МВД должен понимать, что его ведомство в первую очередь несет ответственность за безопасность в столице. Если Павел Николаевич будет выступать против мер предосторожности, то следующее подобное происшествие может стоить ему должности», — сказал Кесарь, выдержал небольшую паузу и добавил: «Грядут непростые времена, и мы должны понимать, что надвигающаяся опасность весомее страшилок столетней давности. Камеры должны стоять, для начала в столице и вдоль всех границ, особенно в Беларуси. Там сейчас самое горячее место. Боюсь, с белорусами договориться будет сложнее, чем с Троекуровым, заметил Валуев. У них не вмешательство в личную жизнь и запрет на видеосъемку граждан прописаны в Конституции. Я совершенно не представлю, как заставить их установить камеры. Мы не должны заставлять наших партнеров что-либо делать, сказал Романов. Но мы должны предоставить им выбор. Или они делают исключение для приграничных районов, или мы отводим наших пограничников с польско-белорусской границы на белорусско-российскую. Глава КФБ понял, что эту тему лучше не развивать, и молча кивнул. А Кесарь продолжил раздавать указания. И все силы, все ресурсы бросьте на поиски дочери Федора Сергеевича и того парня, что с ней был. Если он действительно из новых одаренных, то он нам пригодится. Похоже, что из новых одаренных, сказал Милютин. Мы за ним давно приглядываем. Хорошо же вы приглядываете, не удержался от колкого замечания Романов. Да кто мог подумать, возмутился глава столичного КФБ. Да такое даже представить было невозможно, чтобы в столице кто-то напал с гранатометами на машину уважаемого аристократа. Боюсь, как бы в ближайшее время нам не пришлось еще многое увидеть из того, что раньше не могли представить, мрачно сказал Кесарь. Объявите награду за информацию о местонахождении дочери Зотова и Левашова и за помощь в спасении девушки и в задержании молодого графа. Федор Сергеевич уже объявил о крупном вознаграждении тому, кто поможет найти Арину. Полагаю, нам в это дело лезть не стоит, а по Левашову сделаем. И как только Зотов немного отойдет, обсудите с ним, кому он мог перейти дорогу. Или, может, кому собирается перейти. Дочь похитили явно не ради мести. Мы уже обсуждали, ответил Милютин. Кроме Левашова, он никого не подозревает. Да и его по большому счету тоже не подозревает. В теории помимо молодого графа, попытаться отомстить за дочь мог отец Анастасии Ивановны, но он умнейший человек, пороть горячку не стал бы. Таким образом, подозревать особо и некого. А как идет расследование убийства Левашовых? Тяжело. Никаких зацепок и никакой помощи со стороны молодого графа. А теперь он еще и пропал. Кесарь тяжело вздохнул и решил перевести разговор на другую тему, обратившись к Валуеву. Раз уж мы затронули вопрос безопасности границы, какие у нас новости по последнему инциденту? Внешне все похоже на ошибку партизан, ответил глава КФБ. Мы прочесали каждый метр в том районе. Ничего подозрительного не обнаружили, кроме непосредственно последствий вторжения. Маги там порезвились хорошо, чуть ли не до самой Семеновки сильными заклятиями проход через лес проложили. Что интересно, в боевых действиях эти маги участия не принимали, хотя, судя по всему, были очень высокого уровня. Но как только начался бой на подходе к деревне, они быстро отступили и вернулись в Польшу. Такое ощущение, что их основной задачей было перевести отряд через границу и отправить его на убой. Но провокаций ради провокаций не бывает, заметил Кесарь. Чей-то интерес за этим стоит. Так точно, Александр Петрович, согласился Валуев. Не бывает. Разведка работает над этим, но все осложняется полной анархией на востоке Польши. Выживших поляков допросили, поинтересовался Романов. И не единожды, и с использованием всех доступных средств, ответил глава КФБ. Партизаны говорят, что были уверены в том, что идут атаковать немецкую военную базу, и нет причин им не верить. Видно, что их просто использовали. Знать бы еще, кто это сделал, задумчиво произнес Кесарь, и с какой целью. Что-то слишком много в последнее время загадок. Я пришел в себя в каком-то темном, сыром и очень вонючем месте. Судя по тому, что щека моя прилипла к влажному холодному камню, я, скорее всего, лежал на полу какого-то подвала. Разумеется, я был связан. Голова все еще болела, но уже не так сильно, как раньше. Возможно, действие серебра заканчивалось, либо организм адаптировался к боли. Судя по тому, как быстро я отключился после инъекции, Левашов вколол нам с Ариной не серебро, а снотворное. В первую очередь захотелось узнать, один ли я нахожусь в этом помещении или княжна рядом. Стараясь не шуметь, я попытался приподнять голову и оглядеться. Первое получилось, второе – нет. Так как темнота в помещении была совершенно непроглядной, можно было позвать Арину, но что-то меня останавливало. Я просто был не готов вот так в темноту сообщать неизвестно кому, что пришел в себя. Но и узнать, рядом ли Зотова, хотелось. Пока я думал, как лучше поступить, раздался голос княжны. «Рома, ты как? Я смотрю, «Ты очнулся?» «Очнулся», — ответил я. «Только что, значит, я смотрю. Здесь темень непроглядная. Я тебя вижу. Но как? Ты что, умеешь видеть в темноте? Скажи тогда, где мы находимся?» «Этого я, к сожалению, сказать не могу. Мне доступна магия огня, и я еще на первом курсе изучила некоторые специфические навыки этой стихии, в том числе тепловое зрение. Поэтому сейчас я вижу только тебя и не до конца остывшую лампочку. А вот где мы находимся, я не вижу. Но могу сказать, что, кроме нас, здесь точно никого нет. А как же серебро? Разве его действие закончилось?» Не дожидаясь ответа, я сконцентрировался и попытался вызвать огонь, но ничего не получилось. «Серебро блокирует каналы взаимодействия с силой, и ты не можешь накладывать заклятия», — пояснила Арина. «Но изученный навык — это совсем другое. Мне не нужна помощь силы и дополнительная энергия, чтобы активировать тепловое зрение. Мне хватает для этого ресурсов моего организма. Я ведь ничего не отправляю в окружающий мир, а, наоборот, принимаю от него информацию. Но почему тогда я?» Я начал говорить и осекся. Меня так удивило услышанное, что я чуть не проболтался княжне о своих способностях и склонности к эмпатии. «Что ты?» – спросила Арина. «Ничего», – ответил я и задумался. Со слов Арины выходило, что я мог использовать все изученные навыки, в том числе и способность чувствовать чужие эмоции. Но я ничего не чувствовал. Ни эмоций княжны, а они у нее явно были сильными в сложившейся ситуации, ни эмоций Левашова, которого просто трясло от злости во время разговора с эльфом. Но я ничего не ощущал. Значит, все было не так просто, как полагала Арина. Значит, был какой-то подвох. Впрочем, стоило настроиться и попробовать уловить эмоции княжны. Я сконцентрировался и испытал жгучее желание треснуть себя ладонью по лбу. Жаль, что веревки не позволили этого сделать, а ударить себя по лбу очень хотелось, и не раз, потому что было за что. В стрессовой ситуации я совершенно забыл, что, еще садясь в машину к Зотовым и отправляясь к ним в имение, поставил полную ментальную блокировку. Оба раза, когда я находился в их доме подолгу, в мою голову пытались залезть, но я каким-то чудом подсознательно закрывался. В этот раз я осознанно решил оградить себя от подобных вещей и заранее поставил самую сильную блокировку, на которую только был способен. Очень уж мне не хотелось, чтобы по ночам кто-то лазил в моем сознании. Я быстро снял блокировку, но ничего особенного не почувствовал. То ли Арина уже настолько устала, что не испытывала особо сильных эмоций, то ли навык все-таки не работал. Я сконцентрировался и напряг все свои внутренние ресурсы. Голова снова разболелась так, будто вот-вот треснет, но зато я ощутил исходящее от княжны чувство тревоги. Оно было очень слабым, но все же я его ощутил. Значит, навык работал. Теперь надо было подумать, как его использовать в сложившейся ситуации. Сходу никаких мыслей на этот счет не пришло. Если верить Арине, а не верить причин не было, то мои способности ограничивались лишь приемом эмоций. Что-либо проецировать на других я не мог. Впрочем, пока никто к нам не пришел, можно было потренироваться на Арине. Причем, не говоря ей об этом. «Рома, что с тобой?» Голос княжны отвлек меня от размышлений. «Ничего, а что такое? У тебя кровь к голове сильно прилила, и голова сейчас в инфракрасном излучении прямо как работающий утюг светится. Это неудивительно, мне с детства говорили, что я светлая голова», — попытался я отшутиться. Несмотря на то, что я почувствовал тревогу Арины, меня не оставляла мысль, что мой навык работал не в полную силу. Очень уж меня удивило, что эмоция княжны была столь слабой, и я решил провести небольшой эксперимент. «Похоже, этот придурок нас похитил», — сказал я, начиная неприятный разговор. Хотя называть его придурком, язык не поворачивается. Все же у него хватило ума понять, что его используют. Хоть и не сразу, конечно. «Если бы у него был ум, он бы не стал связываться с моим отцом», — мрачно произнесла Арина. «Теперь ему конец. Конец ему в любом случае», — сказал я. «Не думаю, что тот эльф простит ему это похищение и убийство своих людей. Но согласись, он хорош. Это на тебя так серебро действует, что ты бредить начал», — спросила Арина, и я ощутил исходящую от нее волну злости. Мой эксперимент удался, у меня получилось спровоцировать княжну на сильные эмоции и почувствовать их. Теперь надо было как-то выкручиваться. Я решил особо не напрягаться и сразу, как говорится, переобуться в воздухе. «Хороший, — говорю, — он пример полного морального урода и придурка». «Это да», — согласилась Арина, и я почувствовал, как она успокаивается. Через минуту княжна уже совершенно спокойным голосом сказала: «Все же это много, два похищения за день. По мне, так и одно, перебор», — заметил я. И, похоже, Левашов умом тронулся. «Ладно бы просто нас похитил, так он же всю охрану убил. Если за первым похищением стоят эльфы, они ему такую выходку не простят. Не нравится мне все это», — тяжело вздохнув, произнесла Арина. «У нас с тобой много общего», — ответил я. «Мне это тоже не нравится». Какое-то время мы молчали. Я пытался припомнить все свои навыки, чтобы хоть один из них использовать для освобождения, но ничего толкового в голову не приходило. Примерно через час, если я правильно определил время, раздался звук отпираемого замка, и мы увидели яркую щель, которая быстро увеличилась до дверного проема. В комнату шагнула тень, которая щелкнула выключателем, и помещение залил яркий свет. Глазам с непривычки стало больно, но приглядевшись, я смог рассмотреть на пороге Левашова. «А вот и я», — радостно сообщил наш похититель. «Не ждали?» Затем Левашов вышел из комнаты и тут же вернулся с двумя стульями. Один он поставил возле Арины, другой — возле меня. Поднял нас с пола и, не развязывая, усадил на стулья. Потом снова вышел в коридор и вернулся с двумя чемоданчиками. Один, маленький, поставил на пол у стены, а второй, побольше, возле Арины и сразу же открыл его. Некоторое время, сидя на корточках, Левашов внимательно разглядывал содержимое этого чемоданчика, но так ничего оттуда и не достал. Затем он встал, посмотрел на Арину, потом на меня, подошел ко мне и, глядя в глаза, заявил: «Вся моя жизнь из-за тебя под откос пошла, все мои проблемы из-за тебя. В прошлый раз ты говорил, что из-за меня», — сказала Арина. «Что-то ты быстро показания меняешь. Заткнись, сучка», — вскипел Левашов. «Вы вместе мою жизнь испоганили, но теперь вы за это ответите, оба ответите». Молодой граф подскочил к княжне, схватил ее за волосы и, брызгая слюной ей в лицо, прошипел: «У меня есть для тебя сюрприз, точнее, для твоего папаши, который думает, что если он убил моих родителей, то с Левашовыми покончено. Но он ошибается. Не убивал он твоих родителей», — спокойно сказала Арина. «Ну да, ну да. Так я и поверил в эту сказочку». Олег на полминуты зашелся безумным хохотом, а потом резко перестал смеяться и сказал уже совершенно другим тоном, холодным и спокойным: «Только вот я не сильно-то расстроился. Благодаря твоему папаше, я теперь глава рода, и теперь я могу делать все, что захочу, без оглядок на реакцию моего трусливого отца. И знаешь, чего я хочу больше всего? Отблагодарить твоего папашу за все, что он для меня сделал. Я хочу сделать ему подарок, только вот не знаю, что он любит больше всего. Может, дашь совет?» Левашов уставился на Арину, ожидая ответа, и, не получив его, наотмашь ударил княжну ладонью по лицу. Молодой граф либо сошел с ума и совсем себя не контролировал, либо был совсем уж исключительным отморозком и изощренно над нами издевался. И я даже не знал, что из этого хуже. «Я спрашиваю, что твой папаша любит больше всего?» — заорал Левашов и еще раз ударил Арину, разбив ей нижнюю губу. «Я хочу отправить ему подарок». Княжна с ненавистью посмотрела на своего мучителя, однако ничего не ответила. Но ее эмоции были настолько сильными, что накрыли меня с головой. Впрочем, по накалу чувств Левашов от Арины не сильно отставал. Только вот испытываемые ими эмоции различались. От княжны исходили презрение и ненависть, а от молодого графа – ярость и наслаждение. Совершенно дикая смесь эмоций Левашова окончательно убедили меня в том, что мы имеем дело с психически нездоровым человеком. Из разбитой губы девушки потекла небольшая струйка крови. «Маньяк, а никак иначе я Левашова называть уже не мог», — улыбнулся и размазал пальцем кровь по лицу Арины. Вытер палец ее волосы и сказал: «Кажется, я знаю, что твой папаша любит больше всего, свою дочурку, наследницу, гордость рода. Вот тебя я ему и подарю, тебя я ему и отправлю в посылочке. Думаю, ему будет приятно, и не раз. Потому что я отправлю несколько посылок. Как думаешь, с чего начать? С руки?» Левашов провел ладонью по руке Арины от плеча до запястья. «Или с ноги?» Маньяк погладил колено княжны и провел ладонью по внутренней поверхности ее бедра. «Или мы отправим ему эти прелестные ушки?» Сумасшедший граф зашел к Арине со спины, наклонился над ней и, неприятно улыбаясь, прикусил ей мочку уха. Судя по тому, что княжна скривила лицо от боли, прикусил сильно. «Да, «Пожалуй, с этих милых ушек мы и начнем», — объявил Левашов и направился к большему чемоданчику. Покопавшись в чемодане, он достал из него огромный разделочный нож и вернулся к Арине. Маньяк схватил девушку за ухо, сильно его оттянул и сделал под ухом небольшой надрез. Княжна скривилась от боли, на пол закапала кровь, а мне захотелось убить Левашова. «Или Ушина потом оставить?» — неожиданно спросил сумасшедший граф, убрав нож за пояс. «Вдруг твой папаша не поверит, что это твои уши? Хотя таких сережек я больше ни у кого не видел. Впрочем, колечко тоже ничего, необычное, запоминающееся». Маньяк схватил кисть левой руки Арины и стал разглядывать безымянный палец, на котором красовалось небольшое колечко. Затем он подошел ко мне и, безумно ухмыляясь, спросил: «Как думаешь, что лучше отправить в подарок ее папаше? Ухо этой сучки с серьгой или палец с кольцом? Я склоняюсь к уху, его отрезать легче. А ты что посоветуешь?» «Учитывая, что я был связан и лишен магических сил, на рожон лезть не стоило, но ярость кипела во мне. Хотелось разорвать веревки и втоптать гада в вонючий пол подвала. И еще я понимал, что мы имеем дело с психически нездоровым человеком. Надеяться, что кроткое поведение мне чем-то поможет, было глупо. У маньяка явно был какой-то план, и он ему следовал. Поэтому как-то ограничивать свои эмоции и слова не имело смысла. Так что ты мне посоветуешь?» — повторил вопрос Левашов. «Что отправить ее папаше? Ухо или палец? Отправь ему лучше свои яйца», — сказал я, демонстративно усмехнувшись. «С удовольствием помогу их отрезать». «Ответ неверный», — закричал Левашов мне в лицо, расхохотался и полоснул меня ножом по щеке. После этого сумасшедший граф опять засунул нож за пояс и вернулся к Арине. Он немного ослабил веревки, чтобы высвободить ее левую руку по локоть. Затем вновь их затянул, схватил кисть Арины и стал перебирать ее пальцы. Потом прижал ладонь девушки к своему лицу. Княжна попыталась отдернуть руку, но ничего не вышло. Левашов держал ее крепко. Он понюхал ладонь и сказал: «Я никогда не забуду запах твоих рук. Помнишь, как ты меня гладила?» «Не помню», — огрызнулась княжна, и маньяк тут же влепил ей пощечину. «Подлая коварная сучка, все ты помнишь». Левашов достал нож, приставил его к шее Арины и спросил: «А может, твоему папаше сразу голову отправить?» Маньяк сделал небольшой надрез на шее у девушки, из которого тут же выступила кровь. Княжна снова поморщилась, но не сказала ни слова. И еще меня поразило, что я не чувствовал страха Арины. От нее исходило такое сильное презрение и просто невероятная ненависть, что страх, даже если он и был, полностью заглушался более яркими эмоциями. «Нет, голову он получит в конце», — продолжил свои рассуждения маньяк. «Начнем, пожалуй, с пальца». Левашов поднес нож к безымянному пальцу княжны, но отрезать его не стал, а спросил: «Или не будем так мелочиться и сразу кисть отправим?» Молодой граф сдвинул нож к запястью и там надрезал кожу. Я обратил внимание, что он все время прижимал лезвие к внутренней стороне руки, но в итоге порез нанес сбоку, чтобы не зацепить вены. Это служило еще одним доказательством того, что Левашов был не безумцем, а маньяком. «Или по локоток отрежем?» — спросил тем временем наш мучитель и полоснул ножом руку Арины в районе локтя. Меня просто распирало от ярости и желания убить Левашова, но веревки были крепки. «Боюсь, по локоток не получится», — с сожалением произнес маньяк. «Нож у меня, конечно, хороший, но кость вряд ли перепилит. Впрочем, я к таким вещам подготовился». Левашов подошел к чемоданчику, немного в нем покопался и извлек из него небольшую ножовку по дереву, после чего радостно воскликнул: «Сюрприз!» После этого молодой граф безумно захохотал. Закончив смеяться, он подошел к Арине, провел пилой по ее руке чуть выше локтя, раздирая при этом кожу, и сказал: «А теперь, сучка, проси меня сделать тебе обезболивающее. Только хорошо проси, на коленях». Он поднял княжну со стула и попытался поставить ее на колени. Девушка упиралась, тогда Левашов решил пнуть ее сзади по ногам, в надежде, что она все же упадет на колени. Но это не помогло, княжна дернулась в бок и просто упала на пол. Маньяк рассвирепел, поднял ее и посадил на стул. «Я хочу сказать», — неожиданно произнесла Арина. «Ну, наконец-то», — обрадовался Левашов. «Я слушаю». «Тебе уже 18 лет», — негромко сказала княжна. «Ты уже глава рода, по сути, настоящий мужчина. А Роме всего 16, девушка выдержала паузу, словно собиралась с мыслями, после чего практически прокричала: «Но он в 10 раз лучше тебя в постели, а, может, и в 100». Левашов заорал так, что у меня чуть не лопнули перепонки. Он пнул Арину в грудь, да так сильно, что она отлетела вместе со стулом метра на 3. А еще меня накрыла такая волна ярости, исходящая от молодого графа, что опять разболелась голова. «Ты конченый неудачник, Левашов!» — кричала Арина, лежа на полу. «Мой отец найдет тебя и развесит твои кишки по всему вашему дому, а затем сожжет его дотла». Я подумал, что до такой степени злить маньяка не стоило, но, похоже, княжна сорвалась и тоже уже была не в себе. Она выкрикивала оскорбления, не останавливаясь. «Заткнись, тварь!» — истерично завопил Левашов. Он подбежал к Арине и стал избивать ее ногами. Девушка стойко переносила все удары и кричала: «У вас вся семья, неудачники, и Корецкие вас послали. А знаешь почему? Потому что я Дарье рассказала, что ты как любовник, ноль. Я всем это рассказала, потому что ты ноль, ты даже хуже, ты минус. Заткнись, сука, заткнись». Левашова трясло от гнева. «Ты врешь, ты все врешь, мерзкая шлюха, минус, ты жалкий минус. Меня тошнило каждый раз после того, как мы были вместе, шлюха, лживая шлюха, заткнись». Оскорбленный граф орал так, что казалось, он сейчас лопнет. Его кожа покраснела, и я уже приготовился к тому, что он начнет разбрасываться огненными шарами. Однако Левашов смог погасить в себе магический импульс. Он схватил пилу и подбежал к Арине, видимо, решил таки выполнить обещание и отрезать ей руку. Но он был настолько взбешен, что лишь размахивал пилой и остервенело пинал девушку. Ненависть этих двоих друг к другу была настолько сильной, и они излучали ее так интенсивно, что мне казалось, я наполнился чужой негативной энергией до такой степени, что сам вот-вот взорвусь. Я уже не мог впитывать этот негатив, а он продолжал наваливаться на меня волна за волной. Меня уже почти разрывало на части, по всему телу пошел нестерпимый зуд. Мне казалось, что внутри меня разгорелся настоящий костер, и его пламя стоило выпустить наружу как можно скорее, пока оно не сожгло меня изнутри. Я сконцентрировался и постарался весь этот внутренний огонь выдавить наружу. Голова заболела еще сильнее, хотя казалось, что сильнее уже некуда. Тело скрутило, но ничего не получилось. Боль была невыносимая, причем уже во всем теле. Я больше не смотрел ни на Арину, ни на Левашова, настолько мне было плохо, а эмоции все поступали и поступали. В основном это были ярость и ненависть, но неожиданно среди них ярко выделилась боль, и она шла от княжны. Я посмотрел на Арину и увидел, как сумасшедший маньяк, истерично хохоча, отпиливает ножовкой ей сразу два пальца на левой руке. Меня скрутило еще сильнее, к чужим чувствам добавилась и моя запредельная ярость. Внутренний огонь выжигал меня с такой силой, что я был готов разорвать себе грудь, лишь бы он вышел наружу. Я снова сконцентрировался, насколько это было возможно, и еще раз попробовал обратиться к силе. Ничего не вышло, серебро все еще действовало. Я перепробовал все варианты, которые только пришли мне в голову, но ничего не помогало. Наоборот, становилось только хуже. Казалось, я вот-вот потеряю сознание от боли. И тогда я решился на эксперимент, который, возможно, мог стоить мне жизни. Но глядя на маньяка, я понимал, что особо ничем не рискую. Левашов явно не собирался оставлять нас с Ариной в живых. А так у меня хотя бы был шанс. Я подумал, раз уж серебро в крови не дает мне взаимодействовать с силой и вытолкнуть всю ту негативную энергию, что я в себя вобрал, то пусть она сделает это сама. В конце концов, должен же был наступить предел моим возможностям по впитыванию чужих эмоций. Надо было попытаться до этого предела дойти. Я постарался максимально расслабиться и полностью открыться для эмоций Арины и Левашова. И, как выяснилось, ранее у меня стояла какая-то внутренняя защита, какой-то ментальный предохранитель. Потому что, как только я решил принять все эмоции, меня скрутило так, что перехватило дыхание. На боль я уже не обращал внимания. Меня больше волновало, как бы теперь не потерять рассудок. И когда мне показалось, что больше я уже не выдержу, и я начал сожалеть о том, что пошел на такой опасный эксперимент, меня словно пронзило сильнейшим электрическим разрядом, и все, что я в себе накопил, наконец-то полезло наружу. Я вспыхнул, причем в прямом смысле этого слова. Всю поверхность моего тела охватил огонь, и сразу стало легче, намного легче. Боль почти прошла, осознание резко прояснилось. Весь чужой негатив меня покинул, оставив мне при этом невероятно мощный энергетический заряд. Температура охватившего меня пламени была настолько высокой, что все веревки сгорели за несколько секунд. К моему сожалению, сгорели вместе с одеждой. Но это были сущие мелочи по сравнению с маячившими еще минуту назад перспективами погибнуть в руках маньяка. Я вскочил на ноги и огляделся. Возле стены лежало несколько кирпичей. Я быстро схватил один из них и бросился к Левашову. Маньяк тем временем отпилил Арине два пальца и призадумался. Видимо, не мог решить, что делать дальше. В этот момент я и опустил кирпич ему на голову. Глава 5. Ударил я сильно. Возможно, намного сильнее, чем стоило. Уже в момент удара мне в голову пришла мысль, что так можно и череп Левашову проломить, а лекаря рядом не было. С другой стороны, если не вырубить маньяка с первого удара, он мог ответить. А в отличие от меня, ему магия была доступна. Дело пары секунд, отбросить меня через всю комнату простейшим заклятием, а потом спокойно или добить, или обездвижить да связать. Рассчитать силу удара, чтобы гарантированно оглушить противника и при этом не проломить ему голову, было не так уж и легко, тем более в такой стрессовой ситуации. А если выбирать между вариантами не добить и дать нанести ответный удар с использованием магии и проломить череп вплоть до летального исхода, я, не задумываясь, выбрал бы второй. Я просто чудом высвободился и не факт, что мне бы еще раз так повезло, поэтому нашего похитителя нужно было вырубать с первого удара. Я занес руку над головой Левашова, готовый, если понадобится, ударить второй раз. Но маньяк выронил на пол ножовку и отрезанные пальцы Арины и почти сразу же после этого рухнул сам. На его голове на месте удара выступила кровь. Но немного, видимо, череп я не проломил, а лишь содрал кожу, все же ударил хоть и сильно, но плоской стороной кирпича. Я быстро вытащил из-за пояса маньяка нож и разрезал веревки, которыми была связана Арина, после чего бросился рассматривать содержимое чемоданчиков. В большем оказались всякие инструменты для пыток и допроса. Это мне было не нужно, и я открыл маленький. В нем обнаружил шприцы, ампулы, жгут, несколько стерильных бинтов и один эластичный, какие-то спреи и упаковку таблеток с непонятной маркировкой. Рассмотрел ампулы. 5 из них были с надписью «Аргентум» и широкой желтой полосой примерно посередине. 9 ампул были без каких-либо надписей, но с маркировкой в виде зеленой полосы и штрих-кода. Скорее всего, это было снотворное, но точной уверенности в этом у меня не было. Пока я рассматривал содержимое чемоданчиков, Арина распутала и сбросила на пол веревки, подошла к Левашову, пнула его в живот и полным презрения голосом произнесла: «Ничтожество, ты только не убей его, он нам живым нужен», на всякий случай предупредил я. «Знаю», ответила княжна, «хотя хочется, понимаю тебя, как никто другой, но нельзя, он слишком много знает, чтобы его убивать, как минимум сначала его нужно допросить». «Ты собрался его допрашивать?» «Нет, я студент подготовительного курса академии, я не умею допрашивать, но я постараюсь доставить этого психа к тем, кто умеет». Я взял из маленького чемоданчика спрей со спиртом, стерильный бинт, шприц и ампулу с серебром. Подошел к Арине, протянул ей спирт и бинт. «Здесь нет ни перекиси, ни чего-либо другого, чтобы раны обработать», — сказал я. «Только спирт, он мне не нужен», — ответила княжна. «Кровотечение я почти остановила, а если в раны что-то и попало, это фигня. Если до Елизара Тимофеевича доберусь, он и заразу выведет и пальцы нарастит. Ну а если не доберусь, то тем более плевать». Арина взяла бинт, достала его из упаковки и принялась перевязывать обрубки своих пальцев, а я вскрыл ампулу с серебром и набрал содержимое в шприц. Колоть Левашову то, что было в ампулах с незнакомой мне маркировкой, я не спешил. Даже если там было и снотворное, то торопиться не стоило. Возможно, мы находились в подвале, а путь наружу преграждала дверь с кодовым замком. Сидеть перед ней и ждать, пока к нам вернется магия или очнется Левашов, не хотелось. Я подошел к молодому графу, взял его правую руку и задрал рукава куртки и рубашки. Вены у Левашова были большие и располагались неглубоко, даже жгут не понадобился. Правда, мой организм еще не пришел в себя полностью от пережитого стресса, и меня немного потряхивало. Но я собрался силами и попытался попасть в вену иглой. Ничего не вышло, рука дрогнула, и я промахнулся. Оказалось, что в моем состоянии бить кирпичом по голове получалось, а вот делать внутривенные инъекции – нет. «Арина, ты можешь ввести ему серебро?» – спросил я княжну. «А то у меня руки трясутся». «Могу», – ответила Арина, взяла у меня шприц, сделала инъекцию бывшему жениху, после чего обратилась ко мне. «Тебе не холодно?» Сначала я не понял причины такой неожиданной заботы, но почти сразу же до меня дошло. Это был намек, что неплохо бы мне прикрыть наготу. Находясь в стрессовом состоянии и думая лишь о том, как нейтрализовать нашего похитителя, я совершенно не обращал внимания, что бегаю по комнате абсолютно голый. Мне стало неловко, и возникло инстинктивное желание прикрыться, но это было бы совсем нелепо, после того, как я несколько минут носился нагишом. «Не скажу, что мне холодно», — ответил я, — «но одеться, разумеется, стоит. В таком виде не хотелось бы выбираться отсюда». Я подошел к Левашову и стащил с него штаны. Ростом мы были одинакового, разве что он немного полнее, но в брюках был ремень, что оказалось очень кстати. Еще я снял с него куртку, которую тоже сразу надел на себя, и кроссовки. Они, вообще, подошли мне идеально. Молодой граф остался в трусах, носках и рубашке. Я подобрал с пола веревки, которые сбросила с себя Арина, и крепко связал ими Левашова, после чего посадил его, прислонив к стене. «Жалкое зрелище», — сказала княжна, оглядев своего бывшего жениха, и снова пнула его, на этот раз в бок и уже без особой злости, а скорее с презрением. От этого удара Левашов неожиданно очнулся. Он застонал, открыл глаза и попытался пошевелить руками. Понял, что связан, посмотрел на нас с Ариной, и его лицо перекосило от злости. Так как я не знал, насколько быстро действует серебро, то на всякий случай взял в руку кирпич. Магические способности ко мне еще не вернулись, а кирпич уже зарекомендовал себя, как надежное средство. Лицо Левашова стало очень серьезным, было видно, как он пытается сконцентрироваться, чтобы наложить какое-то заклятие. Я уже приготовился метнуть ему в голову кирпич, но наш бывший похититель и нынешний пленник снова скривился и прорычал: «Суки! Значит, серебро уже работало». Я отбросил кирпич в сторону и сказал: «Сегодня не твой день». Арина тем временем подошла ко мне и неожиданно обняла меня и поцеловала, эффектно, страстно, горячо. Я понял, что она это делает, чтобы морально добить бывшего жениха, но все равно сначала растерялся. Правда, быстро сориентировался и подыграл, обнял девушку и прижал к себе. Боковым зрением я видел, как перекосилось лицо Левашова, как напряглись вены у него на шее, а мы продолжали делать ему больно. Наш страстный поцелуй становился неприлично долгим. И это был самый необычный поцелуй в моей жизни. Я не испытывал к Арине каких-либо чувств, мне не нравился вкус этого поцелуя, так как я ощущал языком неприятную кислинку крови княжны, что сочилось из ее разбитой губы. Мне вообще было не до поцелуев, потому что меня все еще трясло. Но при этом мы целовались и целовались, словно находились в плену какого-то странного наваждения. Трудно сказать, сколько прошло времени, пока мы одновременно не опомнились и не остановились. И я ощутил, как бешено колотится мое сердце и неподвластные разуму гормоны начинают свои игры. Меня, конечно, все еще трясло после того, как чуть не разорвало от чужих негативных эмоций, но не отметить, что княжна была фантастически сексуальна, я не мог. Либо мне так казалось после невероятных эмоциональных качелей. Так или иначе, адреналин и тестостерон ударили мне в голову, и я почувствовал, что завожусь. А место и время для подобных вещей было, хуже не придумаешь. А еще где-то там в общежитии меня ждала Мила, которая, скорее всего, уже была в курсе нашего похищения и явно не находила себе места от переживаний. Я твердо решил взять себя в руки и прекратить это театрализованное представление для бывшего жениха Арины, но у княжны были другие планы. Она взяла меня за руки и громко сказала, глядя мне в глаза: «Я хочу тебя». Это прозвучало так искренне, что я уже не понимал, игра ли это на публику, или откровение, или все вместе. В любом случае это был перебор. «Прямо здесь?» – спросил я, стараясь перевести все в шутку, а точнее, в издевку над Левашовым. А он, вдруг этому психу нравится смотреть, зачем доставлять ему такое удовольствие? «Ты прав, любимый», — сказала Арина и снова поцеловала меня в губы, но в этот раз обычным недолгим поцелуем. «Мы займемся этим в другое время и в другом месте, а это ничтожество не займется этим больше никогда». Княжна быстро подошла к бывшему жениху и с размаха пнула его между ног. Попала в самую точку прямо кончиком туфли. От одного лишь вида этого удара у меня похолодело внизу живота, а когда Левашов еще и взревел от боли, по моей коже пошли мурашки. Мне даже трудно было представить, насколько бедняге больно. «Милая моя, хватит с него», — сказал я, отыгрывая выданную мне Ариной роль. «Он, конечно, та еще мразь, но давай не будем ему уподобляться». «Хорошо», — согласилась княжна, «только вот основной должок верну». Сказав это, Арина пошла к стулу, на котором сидела, когда над ней издевался Левашов, и подняла с пола ножовку. Мне это не очень понравилось, но я был не вправе ей мешать. Как говорится, долг платежом красен, а маньяк задолжал этой девушке два пальца. Однако на всякий случай я предупредил, только давай без фанатизма. «Хорошо», — ответила княжна, «просто отрежу ему четыре пальца, и все». «Почему четыре?» — удивился я. «Зотовы все возвращают вдвойне, и хорошие, и плохое». Я не стал возражать. «Четыре так четыре. Важно было сохранить пленнику жизнь, а не количество пальцев. Спорить из-за такой мелочи с Ариной не хотелось. Наоборот, у меня вызвало уважение, что она в такой ситуации помнит о традициях рода. Я подумал, что князь Зотов испытает гордость за дочь, когда узнает об этом случае». Княжна подошла к бывшему жениху. Тот, завидев ножовку в ее руках, принялся ругаться и уворачиваться. Но это ему не помогло. Арина довольно быстро, не выражая каких-либо эмоций, отпилила связанному пленнику четыре пальца. После этого она закинула пилу в дальний угол комнаты, повернулась ко мне и, как ни в чем не бывало, сказала: «У меня все, я вернула долг». Княжна с каждой минутой удивляла меня все больше. Впрочем, чему я удивлялся? Чего вообще можно было ожидать от девушки, стойко вытерпевшей отрезание ей двух пальцев ножовкой по дереву? Только достойного ответа. И я подумал, что при зотовской традиции возврата долга в двойном размере Левашову в свое время очень повезло, что Арину не изнасиловали. Я сходил к маленькому чемоданчику, взял бинты, несмотря на ругань нашего пленника, перевязал ему обрубки пальцев, опять посадил, прислонив к стене, и сказал: «Ну а теперь давай серьезно поговорим. С чего ты решил, что я буду с тобой разговаривать?» «Пошел вон, безродный пес», — ответил молодой граф и плюнул мне в лицо. «Хорошо, я стоял не очень близко и смог увернуться от плевка, но поступок этот меня взбесил. Плюнуть в меня после того, как я перевязал ему раны, это было чересчур. Я разозлился так сильно, что мне захотелось отрезать пленнику все оставшиеся пальцы. Да, я знал, что любой лекарь отрастит их ему за пару часов, но само отпиливание — процедура болезненная, а мне очень захотелось сделать Левашову больно. Однако я смог погасить в себе вспышку ярости и спросил: «Где мы находимся?» «Пошел вон», — повторил пленник. Мне стало понятно, что проще и быстрее будет пойти и самому посмотреть, где мы находимся, чем пытать этого невменяемого человека. Я подошел к Левашову, взял его за веревки в районе плеч, поднял и поставил на ноги. Он особо не сопротивлялся, лишь сверлил меня ненавидящим и презрительным взглядом. «Что ты собираешься с ним делать?» — поинтересовалась Арина. «Хотел поговорить», — ответил я, повернувшись к княжне, «но он не хочет со мной разговаривать». Услышав мои слова, Левашов усмехнулся и высокомерно задрал подбородок. Я заметил это боковым зрением, и это было очень кстати. Резко развернувшись, я нанес практически идеальный апперкот в этот выставленный под удар подбородок. Попал так удачно, что наш пленник даже немного подскочил вверх, после чего рухнул на пол и даже не шевелился. Это был идеальный нокаут. «Хороший удар», — сказала Арина. «Полегчало, мне просто надо было его вырубить», — ответил я, «чтобы он тебя здесь не доводил, пока я схожу на разведку, а то ты ему еще голову отрежешь». «На разведку?» — удивилась княжна. «Ну да, надо же отсюда выбираться. Ты с ним пока посиди, а я схожу узнаю, что там за пределами этой комнаты находится. Я быстро». «Хорошо, иди». Я вспомнил, что в большем чемоданчике видел маленький топорик, и решил взять его с собой на всякий случай. Вооружившись, подошел к двери и еще раз оглядел комнату, в которой мы находились. Она была очень похожа на подвал. Отсутствие окон, влажности, затхлый запах просто не допускали никакой другой версии. Кроме принесенных Левашовым двух стульев, разбросанных по всему полу кирпичей и лежавших в углу нескольких мешков с песком и цементом, ничего в помещении не было. Может, этот подвал просто не успели довести до ума и забросили. Возможно, и весь дом, в котором этот подвал находился, был заброшенным. И этот момент мне предстояло выяснить. Я крепко сжал топорик и подошел к двери. Хоть я и понимал, что, скорее всего, сообщников у Левашова нет, так как вряд ли кто-то согласился бы помогать маньяку, убившему сообщников эльфов, но все равно было тревожно и немного страшно. Но бойся, не бойся, а задерживаться в этом месте не стоило. Я собрался с духом и открыл дверь. Глава 6. Выйдя из комнаты, я оказался в совсем маленьком помещении, примерно 2 на 3 метра. Оно было без окон, дверей и освещения, но зато с большим металлическим люком в потолке. Люк этот был распахнут, и через него в эту маленькую комнатку проникал тусклый свет. И еще к люку была приставлена деревянная лестница. Мои догадки, что подвал, а точнее, огромный погреб, недостроен, лишний раз подтвердились. Я осторожно, стараясь не шуметь, поднялся по лестнице и оказался в небольшой комнатке. В ней стояли односпальная кровать, стул, старый ободранный комод и торшер с совсем уж маломощной лампой, едва освещавший помещение. На полу возле стены лежал сложенный вдвое коврик. Видимо, обычно он закрывал люк, а теперь его отбросили в сторону. Толстый слой пыли на всех предметах, заметный даже при таком плохом освещении, указывал, что здесь редко кто-то бывает, а тот, кто все же сюда иногда заходит, за чистотой не следит. Дверь, ведущая из комнаты, была на четверть приоткрыта. Я аккуратно просунул голову в проем и осмотрелся. За дверью находилось просторное помещение, что-то типа объединенных в одно пространство гостиной, кухни и прихожей. Деталей разглядеть я не мог, так как освещения в этой комнате не было. Надеясь, что и сообщников Левашова в ней тоже нет, я полностью отворил дверь, чтобы свет из маленькой комнаты хоть немного осветил большую. Особо не помогло. Тогда я на полную силу активировал свои навыки на прием чужих эмоций, но не почувствовал даже самых малых. Либо в помещении все же никого не было, либо был какой-то суперсильный одаренный, которого я просто не мог определить. Но вряд ли, такой сильный маг сидел бы и ждал, пока сумасшедший граф наиграется в подвале со своими жертвами. Я был почти на 100% уверен, что никого, кроме меня, Арины и Левашова, в этом доме нет. Однако осторожность в любом случае следовало соблюдать. Я подошел к окну. За ним глухой стеной стояли деревья. Значит, мы находились в лесу. Прежде чем выходить на улицу, я еще раз оглядел помещение. Обнаружил еще одну дверь. Подошел к ней, отворил. За дверью находилась комнатка типа той, куда я попал из подвала. Тоже с кроватью и комодом, но без стула и торшера. Заходить в эту комнатку я не стал. Осмотрел потолок основного помещения, лестниц на второй этаж не обнаружил. Выходило, что дом был не очень большим, в один этаж и всего из 3 комнат и большого погреба. Вышел на улицу, там было довольно темно, молодой месяц лишь обозначал себя на небе, но ничего не освещал. Слева от дома деревья были не очень густыми, и я сквозь них разглядел воду. Прошел в ту сторону, чтобы рассмотреть получше. Судя по идеальной глади, в которой отражались звезды и месяц, это было озеро.